Глава 20. Салерна. Разместили нас на третьем этаже. Сюда же принесли вещи из спящего Бвера. «Ух, как же ноги гудят!» — простонала я, падая на низкую, покрытую пушистым мехом вишневого цвета софу, и с ужасом осмотрела отведенное нам помещение. «Какой кошмар!» Квадратный большой зал. Одну стену занимало огромное окно от пола до потолка, и это единственное, что мне нравилось в этой комнате. В каждой из оставшихся стен строго по центру резные позолоченные двери, густо усыпанные разноцветными камнями. Одна дверь вела на внутреннюю террасу с лестницей на второй этаж, а две другие — в спальню и столовую. Люстру заменял круглый большой плафон, на треть заполненный водой и подвешенный к потолку на цепи. Внутри, тускло мерцая, плавало какое-то растение. Видимо, с наступлением темноты оно будет светиться ярче. Темно-синие стены в сочетании с бордовыми коврами, мягко говоря, угнетали. Вокруг не меньше полутора десятков различных диванов и диванчиков. Плюс куча огромных зеркал и пара портретов самого Верлина Ганиэля в полный рост в тяжелых позолоченных рамах. Тяжеловесная деталь обстановки, много говорящая о хозяине дома. «Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша», — протянула я скептически. Подразумевалось, я и Алька обоснуемся здесь, а искатели — в двух других аналогичных помещениях, располагающихся на этом этаже. Только вот мне эта идея категорически не нравилась. «Мы будем спать здесь», — словно в ответ на мои мрачные мысли хором рявкнули мужчины. Промолчала только Алька, но и без того было понятно, что она одну меня не оставит. Особенно после непрозрачных намеков повелителя на непередаваемо дивные ночи в Салерне, которые я смогу оценить во время прогулки под лунами. Естественно, в его сопровождении. «Надеюсь, вы не думаете, что я собираюсь возражать? Мне показалось, или двое из трех облегченно выдохнули? Я что-то не поняла. Серт, Хартат, объяснитесь, в чем дело?» Эти охламоны упорно молчали, но Варук ответил за них. «Видишь ли, Таша, Верлина Ганиэль по дороге сотворил заклинание. Мы увидели это слишком поздно и помешать ему не смогли. К тому же ты вела себя как-то странно». «Какое еще заклинание?» — ахнула я. «Скорее всего, он пытался влюбить тебя». «Вот сволочь! Да как он посмел?» — мгновенно завелась я. Но тут мой взгляд упал на смущенного эльфа и подозрительно покрасневшего Тарухана. «А вы решили, это ему удалось?» «Да как вы могли такое подумать? Чтобы я влюбилась в такого индюка надутого? Да чтоб я в этого урода? Да как вы могли?» Позабыв об усталости и осторожности, я вскочила на ноги и заметалась по комнате. Слезы жгучей обиды щипали глаза. Я так доверяла им всем, а они решили, будто я переметнулась на сторону самовлюбленного повелителя. «Но они же не знают, что магия на тебя не действует», — попыталась урезонить меня Алька, вклинившись в мои мысли. «Ну и что? Ворог же...» Мои возмущенные вопли прервал приход незнакомого эльфа. «Повелитель Верлина Ганиэль просил поставить вас в известность, что ужин готов и вас ожидают внизу, хранительница. Стол для ваших спутников накрыт в розовой гостиной на втором этаже». Даже не представляю, как мне удалось так быстро перестроиться с полуистеричных визгов на спокойный тон и выдать предельно вежливый ответ. «Благодарю. Мы присоединимся к повелителю через 15 минут». Холодно улыбнувшись, я бросила на посланника предостерегающий взгляд. Собиравшийся было возразить эльф расшифровал его правильно. «Как вам будет угодно, прекрасная госпожа», — невозмутимо произнес он, склоняясь в поклоне. Несколько раз глубоко вздохнув, я постаралась успокоиться и унять нервную дрожь. Посланник Верлина Ганиэля ушел бесшумно, не вызвав даже движения воздуха. «Пожалуй, стоит быть аккуратнее с разговорами. Подслушать могут, как нифиг делать». «Аля, помоги мне поставить звуконепроницаемый барьер, пожалуйста». Через минуту нас накрыл прозрачный купол, и я устало опустилась на диванчик в центре комнаты. Меня довольно ощутимо штормило, ведь знаю, с магией следует быть очень осторожной, но как без нее? Хардат присел рядом и взял меня за руку. «Прости нас, мы очень беспокоились о тебе и подумали». «Проехали. Вы ведь действительно не знали, что на меня магия практически не действует. Просто нужно было дать знать Альке, а она бы мне сказала. Мы же с ней мысленно можем разговаривать». «Саша, нам ни в коем случае нельзя задерживаться», — тихо сказал Серт, опускаясь рядом с нами на ковер. «Отец ненавидит ждать. Не стоит лишний раз провоцировать его. Только ты будь, пожалуйста, очень осторожна. Он, не задумываясь, отдаст приказ убить нас всех, чтобы завладеть твоей силой. Его сдерживают только пророчества и надежда получить власть над тобой». «Но ты же его сын. Он не может?» «Может, Таша. Я ему не нужен. Он только вздохнет с облегчением, если меня не станет». «Но почему?» «В основном из-за матери. Он вынудил ее согласиться на брак с ним, хотя она любила другого. Уже была назначена свадьба с Аторелем». «Правителем Дроу? Ты уверен?» — удивленно переспросил Хартат. «Уверен. Я сам узнал об этом совсем недавно, лет 50 назад, когда нашел мамины письма к нему. Так вот, отец захватил ее родителей и пригрозил убить, если мама не выйдет за него. Она согласилась». «Как он мог так поступить с любимой женщиной?» — изумилась я. «Не думаю, что он любил ее. Мне кажется, он вообще никогда и никого, кроме себя, не любил». Пожал плечами Серт. «Но тогда зачем ему вообще был нужен этот брак?» «У нас сейчас катастрофически мало женщин. Эльфийки чувствительнее к магии и более зависимы от нее, чем мужчины. Поэтому, когда сила стала покидать Шайдарах, с каждым веком становилось все меньше и меньше. На тот момент, когда погибла первая жена Верлина Ганиэля, в Эрданилоне было всего две незамужние эльфийки. Отец выбрал маму. У нее был больший резерв магии, а значит, и шансы принести наследника». «А что же Аторель? Почему он не спас ее?» — тихо спросила я. «Думаю, просто не успел. Свадьбу сыграли в тот же день, когда мама дала согласие, а потом было поздно. У эльфов ведь нет разводов». «Или твой отец просто заставил ее написать Аторелю и якобы добровольно отменить свадьбу?» — задумчиво вставил Варрук, отходя к окну. «Возможно». С уважением глянув на орка, Серт продолжил. «Не прошло и года, когда появился я. Для нашей расы это почти невероятно. Дети у эльфов и так рождаются редко, а за последнюю 1000 лет их появилось чуть больше 10, из них только одна девочка». «В общем, мама возненавидела Верлина Ганиэля. Бабушка и дед погибли в пожаре через пару месяцев после свадьбы. Вряд ли это было случайностью. Мама наверняка думала так же. Не знаю, как ей это удалось, но она сбежала, прихватив с собой меня. Это позор для любого, а для отца с его самомнением и гордостью вдвойне. С младенцем на руках скрыться сложно. Где-то через месяц маму все равно нашли. К этому времени она уже была довольно далеко от Эрданилона, у самых границ темных земель. На отряд, который вез ее обратно, напали демоны. Атаку отбили, но мать была так сильно изранена, что ее сочли погибшей и оставили. От 20 эльфов осталось всего 3. Ну и младенец, то есть я. Когда выжившие вернулись в Солерну, отец приказал казнить всех 3. «Зачем?» — изумилась я. Как оказалось, мать не умерла, хотя найти ее не удалось до сих пор. Теперь отец не может жениться снова. Да и не на ком, если честно. «А как он узнал, что жена осталась жива?» — поинтересовалась осторожно. «Брачный браслет должен расстегнуться, если один из супругов умирает, но этого не произошло». «Ясненько, но я так и не поняла, почему он к тебе так относится». «Говорят, я очень похож на матери. Возможно, напоминаю отцу о позоре». Пожал плечами блондин. «А хочешь, мы попробуем найти твою маму, когда исполним пророчество? Мне кажется, это вполне возможно». «Вряд ли. Грустно улыбнувшись, ответил Серт, но в глубине его глаз мелькнула тень надежды. «Давай не будем загадывать. Нам еще из Эрданилона выбраться нужно. Что-то мне подсказывает, это будет непросто». «Об этом подумаем позже», — вставая, произнес Хартат. «Нужно идти на ужин. Не стоит вызывать лишних подозрений. А мы и так слишком задержались». Тарухан протянул мне руку и помог подняться с низкого дивана. «А мать твою мы найдем», — добавил спокойно. «Кстати, как ее звали?» «Мергалиэлла». Когда Серт произнес имя своей матери, пальцы Хартада, сжимающие мою ладонь, едва заметно дрогнули. «Похоже, он что-то знает». Я бросила на Тарухана вопросительный взгляд. В зеленых глазах читалось предостережение. «Ой, угадала. Он уверен, мать Серта действительно жива. Откуда?» «Жаль обсуждать это здесь, вверх безрассудства. Защита защитой, но лучше не рисковать, да и времени нет. Верлина Ганиэль ждет». Ужин затянулся. Пришлось выслушать 1001 намек повелителя и примерно столько же высокопарных замечаний по поводу моей неземной красоты, острого ума и невероятной привлекательности. Ей-богу, задолбал. Ко всему прочему, на все попытки обратить его внимание на планы в скором времени покинуть Салерну, чтобы исполнить пророчество, отвечал как-то очень уж уклончиво. То ссылался на сложности выезда из-за устаревших законов, то на просто-таки мега-необходимость дождаться его старших сыновей. Вроде как они не переживут, если упустят возможность лицезреть благодетельницу, вернувшую первородным доступ к одной святыне и подарившую другую. Угу, так я и поверила. А ведь, мило улыбаясь повелителю, между всеми этими разговорами пришлось несколько раз объяснять растерянным эльфам, приглашенным на ужин, почему ближайшие к Милорну дома нужно максимально быстро разобрать, восстановив нормальную почву. На то, чтобы рассказать о том, как Милорн со временем сам станет не только домом, но и источником магии, времени ушло еще больше. В конце концов, я посоветовала им порыться в архивах и поискать упоминания о священном дереве в своих древних летописях. Первородные — народ педантичный, и записи того периода наверняка где-то сохранились. Найдут, если постараются. Наконец, сославшись на необходимость отдохнуть, я поднялась из-за стола и удалилась в спальню, предварительно пространно извинившись. Искатели с Шаксус Джером, на которого эльфы с опаской косились весь вечер, догнали меня уже на лестнице. В результате мы остались наедине только после полуночи, расположившись в жутком сине-бордовом зале. Алька улеглась на пушистый ковер под льющим приглушенный умиротворяющий свет плафоном. Мы расселись рядом на все том же ковре, окружив себя защитной сферой. «Отсюда нужно уходить как можно быстрее», — мрачно озвучил всеобщее мнение Хартат. Верлина Ганиэль из-за Ташкиной выходки с Милорном просто помешался. Он всеми силами будет удерживать нас здесь, пока не найдет способ завладеть ее магией. «Как думаешь, есть способ убедить твоего отца позволить нам спокойно покинуть Эрданилон?» — спросил Варук эльфа. «Вряд ли», — мрачно признался Серт, отрицательно качнув головой. «Сложность, кроме всего прочего, в том, что мы в самом сердце Эрданилона. Здесь чужаков не бывает. Сейчас совет старейшин ломает головы над возникшей дилеммой. С одной стороны, мы должны использовать пророчество и спасти Шайдар. А с другой... Насколько я помню, никто из попадающих в Салерну еще не возвращался». Задумчиво протянул Тарухан, когда Серт запнулся и замолчал. «Кроме самих эльфов, разумеется». «Вот именно», — отозвался блондин угрюмо. «Слушай, а ведь твои братья еще не женаты?» Почему-то встревожился орк. «Ну да, они. А ты почему об этом спрашиваешь?» «А вы сами подумайте, вернее, посчитайте. Сирота Нералиэль, бессознательный, а потому безопасный для повелителя Бвер, и Нарита Ганиэль с Ксадулиэлем. Всего четверо. И заметьте, все кровные дети правителей, как и требует пророчество. Это же для Верлина Ганиэля идеальное решение проблемы. Чужаки не покинут Салерны, если их убить, А сиротонера Лиэля с хранительницей под контролем старших братьев он отправит в храм заката. Варук окинул нас недобрым взглядом и добавил. Когда Шайдар будет спасен, Ташу вернут в Верданилон. И сдается мне, братцы получат приказ любой ценой надеть на нее тварк еще до того, как вы достигнете храма. Хартат зло усмехнулся побелевшими губами и продолжил за Варука. «А если это не удастся им, то уж ты точно справишься. Не так ли, сиротонер Лиэль?» «Эй, погодите-ка!» — вклинилась я, сжимая ладонь окаменевшего от ярости и обиды эльфа. «Брейк! Хартат, ты с чего вдруг вызверился? Лучше объясни мне, при чем тут тварк? Я ничего не понимаю. Допустим, оденут они на меня браслет. Дальше-то что? Ну, всучат мне дорогой подарок. Но что мне помешает при первой возможности вернуть его? На крайняк просто выбросить и банально сделать ноги?» Переглянувшись, ребята озадаченно уставились на меня. «Таша, ты сама-то понимаешь, о чем говоришь?» Через несколько секунд тихо спросил Варук. «А что не так?» «Эльф, надевший на тебя тварк, станет твоим мужем. Навсегда». «Чего?» «Разве ты не знала?» Хором воскликнули Серт с Хартадом. «Да откуда?» Тут до меня дошло главное, и я вылупилась на эльфа, как на восьмое чудо света. «Серт, солнце, так ты мне предложение пытался на болотах сделать?» «Да». «Так вот, почему ты так странно себя вел. А я-то гадала, что с тобой случилось». «Но...» Я озадаченно уставилась на побледневшего до синевы эльфа. «С чего это ты надумал на мне жениться? Я же прекрасно вижу, в этом контексте абсолютно тебя не интересую. Не из-за магии же. Ты вроде на папашку своего не похож совсем». И тут до меня запоздало дошло страшное. Одень я тогда браслет, уже была бы женой эльфийского принца. Навсегда! Пипец. И почему такая перспектива совсем не радует? Пугает это дано. Господи, так вот почему Хартат тогда... «Но ты же сама сказала, когда разбудила меня в Вардосских болотах», — начал блондин, глядя непонимающе и чуть ли не испуганно. «Да что такого я сказала-то?» Едва не плача от досады и запоздалого страха, взвыла я. «Что я, как честный принц, должен...» «Господи, да я ж просто пошутила! Тебя тогда поцеловать пришлось, чтобы разбудить, а у нас сказка есть такая, что если разбудить, поцелуем принца или принцессу...» Внезапно Тарухан сошел с ума. Молнией вскочив на ноги, он схватил меня за плечи и так резко поднял, что я едва не откусила себе язык. «Таша, ты любишь сиротонера Лиэля?» Сипло вопросил, прожигая взглядом. «Да с чего ты взял?» — осипшим от неожиданности голосом пропищала я. «Просто ответь», — прорычал Тарухан глухо. «Ты любишь его?» «Конечно, люблю». Зеленые глаза помертвели. Хартат, побледнев как полотно, отпустил меня и отошел к окну. «Извини», — произнес он безжизненным голосом так холодно и спокойно, что у меня внутри все оборвалось. «Я напугал тебя». «Хартат!» Я подошла к нему, обняла за плечи и прижалась лбом к идеально прямой, будто каменной спине. «Ну, конечно, я люблю Серта. Он ведь мой друг. Я и Варука люблю, и Альку, и...» «Друг». Едва слышно выдохнул Хартат, медленно поворачиваясь. «Только друг?» Очень тихо спросил. Я лишь кивнула в ответ, заворожённая охватившим меня странным волнением. «А я?» Его руки, обжигая, легли мне на плечи. Зеленые глаза смотрели требовательно и напряженно. Не в силах ничего сказать, я несколько минут молчала. Горло сдавило, а сердце билось где угодно, только не там, где ему положено. Впервые в жизни... У меня не было слов. «Ты...» — с трудом выдавила я. «Не только друг». Его глаза вспыхнули. Мне показалось, даже в комнате посветлело. «Таша, я...» «Не вздумайте целоваться!» — бесцеремонно вклинилась Алька. «У нас нет пары лишних часов на это. Сейчас необходимо срочно решить, как отсюда выбираться. Завтра может быть поздно. К тому же вы, как и всегда, впрочем, не одни». Я смущенно отошла от своего зеленоглазого принца и огляделась вокруг. Варук смотрел на нас снисходительно и насмешливо. Серт улыбался задумчиво и немного грустно. «Не кисни», — сказала я эльфу, опускаясь на пол рядом с ним. «Прекрасно вижу. Нужна я тебе, как червяку валенки. Твой папочка, конечно, будет рад заполучить халявный источник магии. Женись ты на мне. Только, к сожалению, он все равно не будет относиться к тебе иначе. Даже если ты принесешь ему всю магию этого мира на блюдечке, любить он не научится». «Даша, поверь, о Нашкаре я сейчас думаю меньше всего», — серьезно ответил Серд, непроизвольно дотрагиваясь до тварга, застегнутого на предплечье. «Так и я не о нем. Скажу вам по секрету, Нашкар не источник, а проводник силы». «Что?» — уставились на меня все трое. «Слушайте, это долгий разговор, а времени катастрофически не хватает». «Согласна», — вмешалась Алька. «Ко всему прочему, Верлина Ганиэль направляется сюда, и лучше бы всем быстро исчезнуть от греха подальше. Я сама справлюсь с охраной хранительницы, а ваше присутствие вызовет у него слишком много вопросов». «Ну вот козел старый!» — в сердцах выругалась я. «Ой, извини, Серд, просто мне кажется, твой папочка решил попытаться запудрить мне мозги самостоятельно, не полагаясь на сыновей. Возможно, и свой тварк, вернее, подделку под него, раз уж настоящую твоей мамы, предложить в качестве украшения моей скромной персоны. Нафига ему нужна конкуренция на трон? А ведь, выйди я замуж за любого из сыновей, она ему обеспечена». Игнорируя побледневшего от ярости Хартада, я рявкнула, поднимаясь на ноги. «Аля, ложись у окна. Серд, садись вон на тот диванчик. Надеюсь, колени у тебя крепкие. Варук, Хартад, спрячьтесь в спальне. Будете на стрёме, и если что-то пойдет не так, сделайте вид, что спали там, и вас разбудил шум». Пока остальные занимали свои позиции, я сняла магический щит и, не мешкая, плюхнулась блондину на колени, накидывая на нас ореол силы. Положив голову на плечо смущенному эльфу, ослабила шнуровку на его рубашке и переложила его изящную ладонь, лежащую на подлокотнике, себе на бедро. «Давай сюда, тварк, скорее! Если я надену его только для дела, это все равно будет считаться браком», — шепнула я, почти касаясь губами заостренного уха, когда офигевший от такой наглости Серд послушно протянул мне браслет. «Да?» «Тогда не надену. Верлина Ганиэль будет здесь через несколько секунд», — предупредила Алька. «Блин, если мой синеглазый эльф будет сидеть с таким замороженным видом, обмануть повелителя не удастся». «А хочешь?» — томно шепнула я напрягшемуся парню. «Я твоему папочке и братьям наколдую оленьи рожки, пушистые хвостики и кудряшки». Представив оригинальный вид ушастых родственников, он засмеялся, и очень кстати. Как раз в этот момент бесшумно открылась входная дверь, и в комнату вошел Верлина Ганиэль. «Да, для своих лет, повелитель, неплохо сохранился. Белые брюки подчеркивали длину и стройность ног, а светло-голубая, незастегнутая рубашка под цвет глаз открывала взгляду вполне мускулистый торс. Узрев нас, уютно расположившихся на маленьком диванчике, Верлина Ганиэль от изумления просто остолбенел, а когда его взгляд зафиксировал тварк в моей ладошке, вообще выпал из реальности. Благо, Серд сидел к выходу спиной. Алька вроде как спала, а я старательно делала вид, что кроме синеглазого блондинистого принца никого и ничего не замечаю в принципе. «Милый», — промурлыкала, растекаясь медовой лужицей, «ты не представляешь, насколько я счастлива. Как хорошо, что мы с тобой получили благословение и покровительство Ашмара. Ты, кстати, раньше знал, что он хранитель Шайдара?» «Нет, чудо мое, не знал», — ответил Серд, ласково глядя на меня. В его глазах плескался еле сдерживаемый смех. «Если то, что я читала про эльфов, правда, они чувствуют обман, как акулы кровь. Значит, обмануть повелителя практически невозможно. Только в моих словах не было ни слова откровенной лжи. Видимо, Верлина Ганиэль почувствовал, что все сказанное — чистая правда. При таком раскладе реальный брак с его сыном все же лучше фиктивного с ним, да еще и отягощенного противостоянием с самим хранителем Шайдара, якобы благоволившего нашей паре». Бросив на нас пару злобных взглядов, эльф развернулся и бесшумно вышел. «Уф, думаю, он 10 раз подумает, прежде чем идти на прямую конфронтацию со Шмаром. На какое-то время повелитель эльфов должен оставить нас в покое. Только вот надолго ли?» Я задумчиво накручивала на палец серебристую прядь, сосредоточенно глядя перед собой. «Нужно немедленно уходить. Если папочка все же допедрит, что между мной и Сертом исключительно дружеские отношения, мало никому не покажется. Светлый он или нет, а цинизма и жестокости повелителю не занимать. Итак, что мы имеем в сухом остатке на сегодняшний день, вернее, ночь? В компании с Хартадом и Варуком он нас не отпустит, как пить дать. Пробиваться силой бесперспективно. Справиться с целым народом в их собственной столице, да еще со спящим гномом на руках, практически невозможно. Нас безо всякой магии превратят в больших ежиков, используя обычные стрелы. И даже если мы всех победим, мало ли чудес на свете, спокойно жить нам не дадут. Месть за своих для всех долгоживущих народов — святое дело. Да и Серт. Он все-таки какой-никакой, а наследник престола. Каково ему-то будет, если мы половину его народа и без того немногочисленного перебьем? В общем, это не вариант. Хитростью? Берлина Ганиэль — политик с многовековым стажем на поприще интриг. Он нас запросто раскусит в серьезной игре, пока выручает фактор неожиданности. Как только повелитель просечет, что я не настолько тупа, как стараюсь показать, сожрет и не подавится. Остается только магия. Я тяжело вздохнула. Опять магия. В последнее время нам везет, и эксперименты с ней проходят без серьезных последствий для моего здоровья и памяти. Но так не может продолжаться вечно. Рано или поздно перегруз даст о себе знать. Я себя и так чувствую не ахти. Возможно, это просто от усталости, но... «О чем задумалась?» — язвительно хихикнув, поинтересовалась Алька. «А? Что?» Вернувшись к реальности, я обнаружила, что все еще сижу на коленях у эльфа, наматывая на руку прядь за прядью. «Ох, извини, Серт, я и вправду задумалась». «Ничего страшного», — усмехнулся тот, искосив взгляд на Тарухана, покинувшего засаду и теперь сверлившего нас тяжелым взглядом, едва не заржал в голос. «Мне приятно твое общество, дорогая». «Конечно», — хихикнула я, аккуратно снимая с пальцев длинные серебристые пряди. «Хранительница несущего надежду в качестве бигуди — это мега круто». Стремительно подошедший Хартад помог мне встать. Хотя «помог» — это не совсем то слово. Тарухан одним движением поднял меня с колен эльфа и поставил на пол, оставив смутное ощущение, что, в принципе, не прочь слегка придушить нас обоих. Довольно улыбнувшись кипящему от ревности мужчине, я подмигнула Серту и натолкнулась взглядом на перстень на указательном пальце левой руки Хартада. В голове что-то щелкнуло. «Слушай, а перстенек случаем не родовой артефакт?» — спросила я и, цапнув горячую ладонь, уже привычно влила в кольцо талику магии для проверки. К величайшему моему удивлению, оно откликнулось мгновенно. Перед глазами сформировалось маленькое облачко лилового тумана, чтобы через несколько секунд рассеяться, превратившись в легкую дымку. Сквозь нее была видна большая, со вкусом обставленная несколько тяжеловатой мебелью комната, освещенная лишь бликами огня, танцующего в камине. Высокие потолки и узкие стрельчатые окна. В широкую щель между небрежно задернутыми светлыми портьерами краешком зеленоватой луны в обрамлении черноты смотрела лукавая теплая ночь. У камина в кресле с высокой спинкой сидел мужчина преклонных лет. Седой, но не лишенный привлекательности, кстати. На правой руке, бессильно лежащий на подлокотнике, перстень, такой же, как у Хартада. Очень мило, вот только на осунувшемся, смутно знакомом лице лежала печать неотвратимо надвигающейся смерти. Внезапно мужчина открыл глаза и пристально посмотрел на кольцо. «Хартад?» — в старчески дребезжащем голосе слышались отзвуки былой силы. «Ничего себе! А незнакомец-то, ой, как непрост! Нас не видит! А в чем дело?» — догадался почти мгновенно. «Дедушка!» — выдохнул мой принц удивленно. Хартад был явно ошарашен и неприятно поражен увиденным. «Значит, это его дед? Так вот, каким ты станешь через много-много-много лет, мой драгоценный зеленоглазый принц. В принципе, очень даже неплохо». Судя по дрогнувшему при взгляде на старика голосе, у этих родственников отношения не в пример теплее, чем те, которые были у меня или у Серта с нашими. «Слушай, ты же говорил, вы долгожители», — тихо обратилась я к своему Тарухану, сжав его похолодевшие пальцы. Тогда почему? Не стоит беспокоиться, ответил вместо него незнакомец. Я прожил долгую жизнь, раз вы связались со мной через кольцо, не зря. Магия возвращается. У Шайдара есть шанс. Вот об этом можете не беспокоиться, рассмеялась я. Не знаю, к добру или к худу, но магия в этот мир вернется. Дайте только срок. Только вот мы попали в неприятное положение и сейчас находимся в Солерне, а кое-кто очень хочет, чтобы здесь и оставались. Верлина Гниэль, — озабоченно пробормотал старик. Вы абсолютно правы. Как понимаете, нам бы выбраться отсюда и желательно быстро. Не могли бы вы нам помочь? Может, посоветуете что-нибудь? Сейчас я мало что могу, — отозвался старик. Но сделаю все, что в моих силах, и даже немного больше. «Нам нужна информация. Скажите, эти кольца способны переместить куда-нибудь?» «Сложно сказать», — задумчиво ответил седой Тарухан. «Ношение перстней рода теперь скорее дань старой традиции. Их предназначение и свойства утеряны много веков назад. Однако в одной из древних летописей я встречал упоминание. Вероятно, эти перстни являются маячками, создающими подпространственные каналы между собой. Суть не слишком понятна из-за того, что это перевод с древнего, но... Ну а чего же непонятно? Обрадованно вклинилась я в монотонную речь. Мне как раз все ясно. Вы не удивляйтесь, пожалуйста, и не пугайтесь. Мы сейчас, кажется, нагрянем большой компанией, если вы не против, конечно. Разве я могу отказать такой милой девушке? Немного смешавшись, растерянно ответил он. Вот и прекрасно. Ребята, пожалуйста, принесите наши вещи и Бвера сюда. Ворок и Серд, не споря, быстренько метнулись в соседнюю комнату. Харт отмолчал, вглядываясь в лицо деда. Видимо, в их прошлую встречу тот выглядел иначе. Но поговорить времени не хватило. Вернулись искатели с гномом и сумками. «Какое-нибудь заклинание для переноса знаете?» — уточнила я, не рассчитывая, впрочем, на положительный ответ. «Нет», — отрицательно покачал головой старик. «Ну и ладно». Закрыв глаза, я сосредоточилась на кольцах и их связи, вливая в них магию. Нашкар помог, подсказав, что и как нужно сделать. Еще одно последнее усилие, и, открыв глаза, я, обессиленная, опустилась на светло-серый ковер позади кресла, в котором сидел Тарухан.